Стрелок из-за кромки. Глава 1. Цена ошибки. Этот день начинался неприятно. Я с утра умудрился пролить горячий кофе прямо себе на мои любимые штаны, из-за чего не только обжег бедро, но и опоздал на работу. На мое позднее появление на рабочем месте наш босс только укоризненно покачал головой. Но я то знаю, что он это мне припомнит, когда мы будем зарплату получать в конце недели. Он у нас хоть и не слишком вредный начальник, но уж очень привередливый в плане трудовой дисциплины, и не терпит, если его подчиненные опаздывают на работу или работают спустя рукава. Каждый доллар здесь приходится отрабатывать по полной. Впрочем, техасцы все такие. Они, в отличие от тех же жителей штата Калифорния, довольно трудолюбивы и основательны, и не терпят лентяев и разгильдяев. Они, вообще, по своему менталитету сильно отличаются от других американцев. Не любят коренные техасцы янки, а так они всех жителей других штатов США называют. И культура в Техасе совсем другая, своя особенная, что им досталось от их далеких предков, которые были первопроходцами и первыми белыми поселенцами в этих краях когда-то на заре освоения Дикого Запада. И эту землю те белые англосаксонские колонисты с боем отвоевали у индейцев и мексиканцев, проживавших тут ранее, и их потомки до сих пор гордятся этим, и поддерживают тот уклад жизни своих предков, их строгие обычаи и нравы, обязательность, трудолюбие и боевой дух, здесь особо ценится. Да, стоит отметить, что в Техасе до сих пор люди симпатизируют идеалам Старого Юга, а во многих офисах шерифов или государственных учреждениях местного самоуправления гордо и смело на стенах висят флаги той самой Конфедерации Южных Штатов, которая когда-то проиграла гражданскую войну Северу и не смогла отделиться от Соединенных Штатов Америки. И настроения здесь среди народа царят довольно тревожные для политиков из Вашингтона. Люди тут мечтают отделиться и получить независимость от США, а местные власти всячески демонстрируют свое независимое положение от федерального центра. В общем, атмосфера в Техасе довольно своеобразная царит. Техасцы считают себя не американцами, а в первую очередь именно гражданами штата Техас. Извинившись, я быстро переоделся в костюм ковбоя, нацепил значок помощника шерифа, надел пояс с револьвером, не забыв перед этим проверить его барабан, потом надел широкополую черную ковбойскую шляпу типа Стетсон, после чего был готов приступить к работе. Я вышел на пыльную улицу небольшого американского городка, выстроенного в стиле Дикого Запада, и присоединился к шерифу, который меня уже с нетерпением поджидал. Мы с важным видом проследовали с ним вдоль улицы, прошли мимо салуна, затем прогулялись вдоль борделя, где вежливо поздоровались с полуголыми жрицами любви, приложив сдвоенные пальцы правой руки к своим шляпам. Подошли к банку, из которого вдруг выскочили трое человек в ковбойской одежде и с повязками на лицах. Ну, прямо настоящие бандиты. Впрочем, это, действительно, и были бандиты, которые на наших глазах попытались ограбить банк. Эти подозрительные типы с платками на мордах сжимали в руках револьверы, а один из них тащил еще и мешок со знаком доллара. За ними из дверей банка выбежал кассир, который отчаянно заорал, привлекая наше внимание к грабителям. Тем это, конечно, не понравилось, и один из них выстрелил из своего кольта в голосистого служащего банка. Шериф, шедший рядом со мной, выхватил свой револьвер из кобуры, а затем громко приказал бандитам бросить оружие и сдаваться. Я как помощник шерифа тоже вытащил свой кольт и взвел курок, приготовившись стрелять по грабителям банка. А теперь хотелось бы объяснить, что здесь происходит на самом деле, и почему я насквозь русский человек в данный момент изображаю из себя помощника шерифа времен Дикого Запада, и даже готовлюсь стрелять по людям, которые также в свою очередь навели на нас свое оружие. Нет, нет, успокойтесь. Все, что вы сейчас наблюдаете, это понарошку, спектакль для туристов, который мы тут разыгрываем со стрельбой и ограблением банка. Конечно же, это никакой не Дикий Запад, сейчас-то на дворе 21 век идет, а не 19-й, и те бандиты вовсе не грабят банк, они актеры, такие же, как и мы с шерифом. И этот городок вокруг не настоящий населенный пункт, это просто декорации в стиле Дикого Запада. Американцы, особенно техасцы, очень любят все, что связано с историей освоения Дикого Запада. Они прямо тащатся от этого исторического периода, и еще от своей гражданской войны Севера и Юга, о которой весь остальной мир знает очень мало. А вот сами американцы, по моему мнению, только ее и изучают в школе на уроках истории, и считают величайшим событием в истории человечества. Правда, остальное человечество об этом почему-то не подозревает. Так вот, на теме про Дикий Запад здесь в США зарабатывает куча народа. И особенно много таких бизнесменов проживает в штате Техас. И на одного из них, Джека Симпсона, я сейчас как раз и работаю. Этот городок в стиле Дикого Запада Джек Симпсон построил со своими компаньонами. И теперь стрижет с него прибыль, продавая многочисленным туристам выпивку в салуне. В магазинчике они могут приобрести различные сувениры по тематике Дикого Запада. Жители этого странного ковбойского городка все тут являются актерами, которые здесь не живут, а лишь изображают из себя его жителей. Бармен, продавец в магазине сувениров, официантки и пианист в салуне, проститутки в борделе, работники банка и просто зеваки. Все они играют свои роли, продавая туристам зрелища и не только их. Кстати, тут даже настоящее оружие купить можно. Наш то босс еще и владеет оружейным магазином, который продает совсем не бутафорские винтовки и пистолеты, по тематике Дикого Запада. Кольты, винчестеры, дробовики и прочее оружие, которое когда-то использовали покорители Дикого Запада. В Америке такой бизнес очень прибыльная штука, то есть продажа старинного оружия и аксессуаров времен Дикого Запада. Конечно, тут в магазинах продаются совсем не те самые кольты, что когда-то стреляли 100 лет назад. В основном, тут люди покупают новодел, то есть оружие, которое было произведено недавно, но выполнено оно в старинном стиле. Да, здесь в Техасе даже можно вполне рабочее ружье с кремниевым замком купить, заряжавшееся с дула. А уж многочисленные револьверы и винтовки с дробовиками для техасцев – это просто какой-то фетиш. Хотя тут народ и более современные стволы охотно покупает. Настоящие техасцы считают, что у тебя должно быть дома не менее 5 единиц разнообразного оружия, от пистолетов до каких-нибудь монструозных винтовок огромного калибра. Да, что здесь говорить, тут в Техасе же можно вполне легально приобрести автоматическое оружие, и даже крупнокалиберные пулеметы купить реально. Если ты, конечно, являешься добропорядочным гражданином штата Техас, это очень милитаризированный штат Америки, и техасцы этим гордятся. Тут по выходным народ едет на природу не просто пиво попить и барбекю пожарить, а всерьез так пострелять по банкам, бутылкам и другим мишеням. Здесь стреляют все, не только взрослые мужчины, но даже женщины и дети лет 10. Да, да, не удивляйтесь так, здесь даже детские стрелковые турниры проводят, и дети там стреляют из вполне себе боевого оружия, не из каких-нибудь травматов или воздушек, а из самых настоящих пороховых револьверов, пистолетов или легких карабинов. Поэтому, неудивительно, что в Техасе оружие является самым ходовым товаром. И как же я здесь вообще оказался? Я же ни разу не коренной техасец, а самый настоящий русский парень 29 лет от роду. Зовут меня Иван Снегов. Родился я и вырос в далекой России. Учился в школе, потом служил срочку в армии. Даже на войне успел побывать в горах. Правда, я там не был крутым спецназером, обычный бестолковый мотострелок. Нет, стрелять-то в людей мне доводилось, но матерым воякой я себя не считаю. Просто делал свою работу, выполнял приказы и старался выжить. После армии я долго мыкался в поисках работы. Людей с таким прошлым, побывавших на войне, работодатели берут крайне неохотно. Ведь армия и государство, искалечив психику молодых пацанов боевыми действиями, потом просто выбрасывает их на улицу. А о психологической реабилитации российских военнослужащих мы можем только в кино видеть и слышать. И самому потом встраиваться и привыкать к мирной жизни очень сложно. Очень. В итоге, нормальной работы я так и не нашел. Без высшего образования это сделать довольно сложно. А на учебу у меня просто не было денег. Родители, так, нет их у меня. Батя, потеряв работу, спился и помер, еще когда я учился в 9 классе. Мать после его смерти самоустранилась из моей жизни и слегла с нервным заболеванием в психушку, где тихо и угасла. Родственники, считайте, что их у меня нет. Брат матери и его пробивная супруга хотели отсудить у меня квартиру, когда моих родителей не стало. Там очень некрасивая история с наследством образовалась. В общем, родственники так поступать не должны. Поэтому с теми людьми я принципиально общаться не хочу. Мне такие родственники на хутор не упали. В итоге, помыкавшись без работы, я решил рвануть подальше из этой страны. Тем более, что тогда в России было совсем худо жить в глубинке. Кое-как я продал квартиру и на вырученные деньги уехал в Америку, которая тогда мне представлялась землей обетованной. Наивный был, молодой и глупый. Ну, что тут еще скажешь? Поверил сказкам, который нам лил в уши лживый Голливуд про страну равных возможностей. Повелся и поехал искать счастье за океаном. Таких-то дурачков в нашей стране тогда хватало. Правда, не все смогли покинуть ее пределы, чтобы попытать счастье на чужбине. Я вот смог, и только прожив какое-то время в той самой Америке, я понял, что никому там нафиг я не нужен. Впрочем, как и в России, и мне пришлось рвать жилы, чтобы просто выжить и хоть как-то там устроиться, и начать, наконец-то, нормально зарабатывать. И еще я каким-то невероятным чудом смог найти работу и получить гражданство. Это ведь раньше, может быть, США и были страной равных возможностей, а теперь они превратились в страну, где очень трудно нормально устроиться и получить вид на жительство для иммигранта вроде меня. Слишком уж много сюда народу понаехало со всех концов мира, и все хотели стать гражданами Америки, но не у всех это получалось. Мне повезло, я встретил Джека Симпсона, который мне и помог с работой и получением гражданства, и за это я ему искренне благодарен. Конечно, сначала я трудился в его фирме как простой грузчик и подсобный рабочий, потом смог выделиться и стать продавцом в оружейном магазине Джека Симпсона, а затем он мне предложил поработать актером в его туристическом аттракционе «Дикий Запад», и на такую работу я с радостью согласился. Мне нравится вот так изображать из себя крутого стрелка и помощника шерифа. Интересная у меня сейчас работа, и платит за нее очень даже неплохо. Конечно, я это место получил не за красивые глаза. Пришлось осваивать все это старинное оружие эпохи Дикого Запада, и могу с уверенностью сказать, что я в этом деле преуспел очень прилично, и теперь могу очень быстро выхватывать свой старинный кольт из кобуры и довольно точно стрелять, ведь мы тут не только представления разыгрываем для туристов со стрельбой холостыми патронами, приходится еще и показывать им разные фокусы со скоростной стрельбой уже боевыми патронами по нескольким мишеням, или по подброшенной в воздухе шляпе. Или в общем, еще много разных фокусов со стрельбой из револьвера или винтовки я регулярно туристам показываю. Здешняя публика от такого фанатеет. У техасцев же настоящий культ крутого стрелка сформировался в головах, и они гораздо больше уважают всяких там победителей различных стрелковых соревнований, проводимых в стране или штате Техас, чем чемпионов Олимпийских игр мирового масштаба. Кстати, потому мне сейчас и платят такие вот приличные деньги за мою работу. Потому что я освоил все эти удивительные стрелковые трюки. Здесь в Техасе это покруче любого высшего образования котируется. Тем временем развлекательная программа для туристов продолжалась. Перестрелка возле банка набирала обороты. Мы с шерифом с увлечением палили по грабителям. Те отвечали нам тем же. Внезапно я услышал характерный свист пули возле своего правого виска. Странно, ведь мы сейчас стреляем холостыми патронами друг в друга. Это же не настоящая перестрелка, а постановочная. Однако, пуля, только что просвистевшая мимо моей головы, была настоящей, боевой. Неужели кто-то из этих фальшивых грабителей банка зарядил свой кольт настоящими боевыми патронами? Скорее всего, перепутал их с холостыми. Такое ведь вполне могло случиться, ведь не один я тут фокусы со стрельбой по мишеням показываю туристам. Вот и перепутал человек по зоопарке, зарядив свое оружие не только холостыми патронами. И сейчас он по нам стреляет, ни о чем не подозревая. Но эту пугающую мысль я додумать до конца не успел. Что-то с большой силой ударило меня в грудь, отбрасывая назад на пыльную улицу. И уже сквозь накатывающую на меня тьму я услышал испуганные крики паникующих людей. «Убили! Убили! Врача позовите! Кого убили? Меня что ли? Черт, как глупо-то все получилось! Я же только нормально устроился, только хорошо зарабатывать начал, и работу нашел интересную. Как же так?» Вот с такими сумбурными мыслями мое сознание благополучно отрубилось. Глава 2. Глава 2. Кто я? В себя прихожу от того, что кто-то настырно и шумно дышит мне прямо в лицо и возбужденно фыркает при этом, и башка тоже болит почему-то немилосердно. С трудом, подавляя стон, открываю глаза и вижу прямо перед собой морду какого-то чудовища, которое как раз и фыркает мне прямо в лицо. От неожиданности дергаюсь и пытаюсь откатиться в сторону, но тут меня скручивает волна сильной боли, как будто бомба взорвалась прямо в моей голове. Какое-то время меня корежит не по-детски, потом все де отпускает. Кто-то опять настойчиво пихает меня в плечо. Блин, да, что это такое, не дадут помереть спокойно. Открываю глаза и вздрагиваю. Значит, не померещилось. Подозрительная морда монстра никуда не делась. Все так же сопит рядом с моим лицом. Проморгавшись, я вдруг понимаю, что это никакое не чудище вида ужасного, а обыкновенная лошадь. Точнее говоря, конь по кличке Черныш, а назвал я его так из-за его черной масти. Данный жеребец был весь черного цвета, и только на лбу имел небольшое белое пятно. Так, стоп, это что еще такое? Откуда я знаю, как зовут этого коня? И то, что этот черный скакун принадлежит мне, у меня же сроду не было никаких лошадей в собственности. Нет, по работе то мне пришлось научиться верховой езде. Какой же я ковбой и помощник шерифа, если не умею ездить на лошади? В общем, в седле я держусь довольно уверенно. Но я же ездил всегда на лошадях, принадлежавших моему боссу Джеку Симпсону, а своего конягу так и не завел. Но мое сознание мне сейчас почему-то прямо открытым текстом напоминает, что этот вот вороный жеребец, который так настырно тычет мне в лицо своей мордой, является моим скакуном, и я его законный владелец. Кстати, этого коня я выкупил всего лишь за 86 долларов у одного ковбоя, что было не очень дорого. Обычно то здесь на Диком Западе хороший верховой конь стоил под сотню баксов, а вот вьючная лошадь около 50. Ну, вот опять, откуда у меня все эти знания? И еще почему я так уверен, что нахожусь во временах освоения Дикого Запада? Машинально сажусь и отталкиваю от себя морду Черныша, которого очень сильно волнует состояние своего хозяина. Ну, еще бы, я же до этого здесь просто валялся на этих камнях без движения как мертвый. Мертвый, осознав это, я громко и забористо выругался по-русски. Так, надо собраться и все вспомнить. Последнее, что я помню, это как мне в грудь влетела пуля в ходе нашего шоу по ограблению банка в стиле Дикого Запада. Потом я упал, слыша панические крики, что меня подстрелили, а затем темнота, ни хрена не помню. И тут же у меня в голове всплывают совсем другие воспоминания. Вот я скачу на Черныше по горной тропе, и за ее крутым поворотом внезапно мой конь испуганно заржал и встал на дыбы. Это было довольно неожиданно для меня, поэтому удержаться в седле я не смог. Последнее, что помню, вылетая из седла прямо на камни, это довольно крупная гремучая змея, шипящая на краю тропы. Именно эту тварь ползучую мой конь так испугался и сбросил меня на землю, где я встретился головой с камнем. Все, больше ничего не помню. Выходит, что тот второй я тоже погиб, навернувшись со своего скакуна на полном скаку. Кстати, его так же, как и меня, почему-то звали Иваном Снеговым. Правда, родился тот Ваня хоть и в России, но вот дата его рождения меня очень удивила. 6 мая 1828 года. Я тоже, кстати, 6 мая родился. Правда, год моего рождения другой. 1986 и краткое. А сейчас на дворе аж 1856 год идет. И тому Ивану Снегову исполнилось 28 лет. Прямо как и мне, когда я погиб в Техасе от той случайной пули. Начинаю лихорадочно искать в чужих воспоминаниях ответ, а как этот самый житель Российской империи с моими именем и фамилией, вообще, оказался в Америке. Да, еще и на Дикий Запад угодил, и постепенно передо мной начинает проясняться картина его жизни. Тот Ваня был из семьи разночинца, его батя служил мелким чиновником, и смог дать своему непутевому сыну нормальное образование. Что было в реалиях России этого времени очень круто, ведь здесь в середине 19 века большая часть населения даже читать и писать не умеет. Правда, сынок этого не оценил и старания своего папаши пустил под откос, связавшись с борцами против царской власти. Таких идиотов в Российской империи сейчас хватает. Там при помощи зарубежных спонсоров уже начали прорастать как мухоморы после дождя то тут, то там различные тайные общества, которые мечтают осчастливить народ русский и сбросить самодержавие, то есть разрушить старый мир до основания. А затем, ну, о том, что будет затем, большинство этих борцунов с режимом почему-то не думают. Их больше привлекает стезя разрушителей основ русской цивилизации, а не ее строителей. Вот и тот Ваня Снегов тоже был из таких же блаженных придурков. Нет, царя пока он убить не планировал. Но вот кружок революционных мечтателей начал посещать очень ревностно, где велись довольно нехорошие разговоры против власти действующего российского императора. В итоге, этих прекраснодушных говорунов и накрыли жандармы, которые узнали про это подозрительное сборище и решили арестовать всех его участников. Власти в Российской империи после восстания декабристов очень трепетно и подозрительно стали относиться к людям, мечтающим устроить в России революцию. Тем более, что в той же Европе во многих странах как раз и отгремели уже народные революции, и правитель государства российского совсем не хотел, чтобы что-то подобное случилось и в его стране. Поэтому царские жандармы там сейчас и свирепствовали, выпалывая не дрогнувшей рукой любое свободомыслие. В общем, за участие в тайном обществе нашему Ванечке грозила каторга, на которую он попадать не горел желанием. Короче говоря, хреновый из него борец за народное счастье вышел. Помнится, те же большевики или эсеры потом будут без страха идти на каторгу, или даже на смерть ради своих революционных идеалов. Но Ваня Снегов оказался похлипче в коленках и просто удрал за границу, в ту самую Америку, про которую уже в середине 19 века в России начали ходить сказки как о стране больших возможностей. Ух ты, я-то думал, что эту мульку англосаксы гораздо позже придумали, а оно воно как. Уже в 1856 году Ваня из России был уверен, что в Америке все его мечты о красивой и богатой жизни очень быстро станут реальностью. И еще он желал уехать подальше от загребущих лап царских жандармов в царство свободы и демократии. Ведь по слухам из США беглых революционеров на родину не выдавали. И туда после европейских революций очень много народу свалило. Хотя нет, поправка. Тут сейчас эту страну в Северной Америке называют Североамериканские Соединенные Штаты. Или САСШ. В общем, пока эта страна еще не успела стать мировым жандармом, который поджигает военные конфликты по всей планете, сейчас это просто место, куда бегут со всего мира разнообразные преступники, мятежники и революционеры. Хватает здесь разной швали. Впрочем, даже в 21 веке США так и не превратились в единую нацию. Там так и осталась сборная солянка из человеческих отбросов, с кучей этнических проблем и противоречий. А уж сейчас-то в 19 веке здесь совсем весело живется, с кучей озлобленных и вооруженных людей, с законами, которые очень плохо работают и то не на всей территории САСШ. Да, сюда еще прибавьте и территориальные споры с соседями и индейцами, которые за эти земли воюют с белыми поселенцами не на жизнь, а на смерть. Это Дикий Запад, детка, где вовсю цветет и пахнет коррупция и закон револьвера. И в эту клоаку умудрился влезти наш Ванюша Снегов. Хорошо, что он в эту самую Америку подался не в одних штанах. Отец своему непутевому дитяти все же отсыпал солидную сумму полновесных золотых рублей, которые очень потом пригодились нашему эмигранту на чужбине. Ему хватило и на билет на пароход, идущий до Америки, и даже на то, чтобы купить нормальную лошадь и снаряжение с оружием. Ваня же не забыл, зачем он сюда приехал, в эту страну, чтобы стать богатым и счастливым. А как в САСШ сейчас можно быстро разбогатеть? Есть такое слово — золото. И в Калифорнии этот дорогущий металл как раз нашли несколько лет назад. И по слухам, там золотые самородки буквально валяются под ногами. Надо только приехать и взять их. В общем, наслушавшись таких вот сказок про золотые горы Калифорнии, наш Ваня Снегов решил туда рвануть, чтобы, наконец, разбогатеть и зажить так, как ему захочется. Пробившись к каравану таких же мечтателей о богатой жизни, эмигрант из России поехал по так называемой тропе Санта-Фе. Правда, ориентировался на местности он не очень хорошо, и когда их караван проходил через территорию штата Канзас, то Ваня Снегов решил поехать поохотиться, а то уж очень ему надоело жрать солонину и сухари в долгой дороге. Решил, значит, наш прирожденный горожанин мясо свежего добыть. Да вот беда, заплутал немного и совершенно заблудился посреди этой дикой местности. Здесь же на территории Канзаса еще очень мало людей проживает. Поправка. Белых поселенцев пока тут маловато еще, а вот индейцев гораздо больше, и все они не очень дружелюбно будут настроены к одинокому белому парню. В общем, Ваня Снегов попал, заблудился и начал метаться по округе, а паника еще никого до добра не доводила. И как итог, тот фееричный полет прямо с лошади головой на камни, а затем уже здесь появился я, точнее говоря, попал прямиком в тело моего погибшего такой нелепой смертью однофамильца. Как мое сознание очутилось в теле этого Ивана Снегова здесь в 1856 году, я понятия не имею. Все, что помню, так это как я помер там в будущем, и очнулся уже здесь в прошлом в теле вот этого неудачника. И что же мне теперь с этим всем делать? Немного посидел еще, переваривая эту новую реальность, ощупал свою голову. Хм, дыр и трещин в ней точно нет, хотя крови хватает. Ваня же со всей дури на полном скаку долбанулся ею о камень, и как только шею себе не свернул. Повезло мне, что этого все же не произошло, а голова заживет. Ведь не зря же меня в нее закинуло. Если бы этому новому для меня телу грозила бы гибель, то я бы в нем и не очнулся, скорее всего. Вот так, успокаивая себя, начинаю осматривать теперь уже свою тушку, что мне досталось от прежнего Вани Снегова. А ничего, так вроде бы, нормальное тело, молодое, здоровое и нехилое. Прежний то его хозяин был в хорошей физической форме, следил за своей фигурой, не запускал, не пил, не курил и пивное брюхо не отращивал. И большое ему человеческое спасибо за это от меня. Покончив с осмотром своего тела, начинаю перебирать свои вещи. Все, что у меня имеется для нового старта в новой жизни. Одежда на Ване Снегове была одета добротная. Еще не успела обтрепаться и сильно запачкаться. Черные штаны, серая рубаха, серый плащ-пыльник из плотной ткани, похожий на парусину. На ногах надеты коричневые укороченные кавалерийские сапоги без шпор. Черныш шпоры на дух не переносит. Невдалеке валяется черная широкополая ковбойская шляпа. Видимо, слетела, когда Ваня Снегов отправился в свой последний полет с испугавшегося коня. Подбираю и осматриваю. Нормальный головной убор, с претензией на шик. Шляпа немного запылилась, но для сельской местности сойдет. Без шляпы на Диком Западе никак нельзя. Тут лучше голышом ходить, но в шляпе. Еще у меня имеется оружие. На ремне висит кобура с увесистым револьвером. Привычным движением вытаскиваю его. Так, что тут у нас? Кольт Неви образца 1851 года. Или морской кольт. Довольно популярное оружие на Диком Западе в этот период. Я и раньше с такими револьверами уже имел дело. Еще в той прошлой жизни. Поэтому сейчас довольно уверенно проверяю это оружие. ХМ. Заряжено. Причем этот кольт уже переснаряжен под цельнометаллические унитарные патроны с латунной гильзой, капсюлем кольцевого воспламенения и конической безоболочечной пулей из свинца. Похоже, что мне повезло еще раз. Вообще-то, сейчас в 1856 году оружейники только еще начали процесс с перехода на нормальные патроны. Такие боеприпасы называются унитарными, то есть в них гильза, пуля, пороховой заряд и капсюль соединены в единый боеприпас. Патрон. Ведь основная масса оружия пока еще стреляет совсем другими боеприпасами. Обычно, в те же кольты в каморы барабана насыпается черный дымный порох. Затем туда забиваются круглые свинцовые пули. Отверстия камор при этом затыкаются какой-нибудь смазкой типа жира или воска. Это чтобы вода туда не попала или пуля не вывалилась. Потом с тыльной стороны барабана револьвера надо на специальные бронтрубки надеть колпачки медных капсюлей. После такого геморройного процесса заряжания ваш кольт, наконец-то, готов к стрельбе. Теперь остается только взвести курок и нажать на спусковой крючок. С унитарными патронами же процесс заряжания вашего оружия значительно так ускоряется и упрощается. А сейчас в моих руках находился так называемый конверсионный морской кольт. То есть его барабан был переделан под использование унитарных металлических патронов. Я даже специально вытащил один такой патрончик из барабана револьвера и прочитал маркировку на боку его гильзы. 44-й калибр. Серьезный ствол. Кстати, такое оружие под патрон пока еще редкость для Дикого Запада. Поясной ремень с кобурой моего кольта, кстати, был переделан тоже под новое оружие, с интегрированным патронташем, где я насчитал 24 блестящих и новеньких патрона к моему револьверу. Это сразу на 4 полных зарядки барабана, ведь в барабан моего морского кольта как раз влезает по 6 патронов. Потом я еще в седельной сумке моего коня нашел аж целых 5 бумажных пачек таких же патронов 44-го калибра по 40 патронов в каждой. Прежний то Ваня Снегов, похоже, серьезно к этому походу готовился, прямо как на войну собирался. Ведь такие вот унитарные патроны еще пока довольно дорогие из-за своей редкости, а он их все равно купил довольно много. И за это ему от меня большой респект и уважуха. Но кроме револьвера у меня сейчас обнаружилось и еще одно огнестрельное оружие. Из специального чехла кобуры, притороченного у седла черныша, я вытащил двуствольное ружье фирмы «Ремингтон». Такие вот гладкоствольные дробовики тоже часто любят снимать в разных фильмах про Дикий Запад. И можно с уверенностью утверждать, что именно подобное оружие стало основным инструментом покорения здешних диких земель, а совсем не револьверы типа «Кольт». Большинство белых колонистов, ехавших на Дикий Запад, были вооружены подобными ружьями. Ведь дробовик – это оружие непрофессионалов. Он не требует каких-то особых навыков меткой стрельбы, как тот же револьвер или винтовка. Обычно из дробовиков стреляют дробью или картечью, которые не требуют точного прицеливания. Стрелок просто направляет ствол ружья в сторону противника, а потом нажимает на курок, выстреливая по цели облако мелких или не мелких шариков свинца. Сами понимаете, что при этом шансы попасть по мишени значительно так возрастают. Правда, и дальность такого выстрела не очень большая, всего-то метров 30 или 40, в то время как пули из того же морского кольта можно уверенно попадать по цели на расстоянии метров 70. А уж про винтовки, прицельно бьющие тяжелые пули на несколько сотен метров, я вообще молчу. Но для неопытных стрелков, которыми здесь были большинство белых переселенцев на Дикий Запад, именно дробовики стали самым лучшим оружием для охоты и самообороны. Кстати, мой двуствольный дробовик фирмы Remington стреляет эрзац патронами 12-го калибра с бумажной гильзой и порохом, а вот капсюль при этом надевается отдельно на запальную брандтрубку в казенной части. И этих боеприпасов у меня было поменьше, чем патронов к кольту. Всего лишь 22 патрона с картечью и 15 патронов с дробью. Впрочем, мне тут полномасштабную войну не вести. Нормальный боезапас, в общем. Еще на поясе у меня обнаружились ножны с солидным таким ножом Боуи. Вытаскиваю клинок из ножен и проверяю его заточку пальцем. Острый, хороший ножик, боевой. Остальные вещи в сидельных сумках Вани Снегова были на удивление грамотно подобраны для такого потомственного горожанина вроде него. Все необходимое для дальнего путешествия на одного человека там было. Фляга с водой, небольшой котелок, металлическая кружка и такая же тарелка, ложка и вилка. Теплое одеяло для ночевки на природе, запас кофе, солонины, галеты, крупы, соль, сахар и перец, теплая куртка с перчатками, кисет с трубкой и спичками, мыльно-рыльные принадлежности, мыло, зубной порошок с зубной щеткой, маленькое зеркальце с опасной бритвой, 3 газеты Herald of Freedom. О, газеты — это хорошо, а то ведь здесь туалетную бумагу еще не изобрели вроде бы. Напоследок я вытащил кошелек из кармана и заглянул в него. Так-так, Ваня сумел золотые рубли поменять на местную валюту. Правда, большую часть средств он успел к этому моменту потратить на покупку лошади, оружия и снаряжения. И теперь в кошельке у меня лежало несколько монет и банкнот. Сначала я рассмотрел монеты. 2 золотых монеты по 20 долларов, 1 золотая монета на 5 долларов, 3 золотых доллара, 2 серебряных полдоллара и несколько серебряных и медных центов. Банкнот в кошельке было всего 3 штуки. 20 долларов, 10 долларов и 2 доллара. Мда, итого 81 доллар и 75 центов. Не густо, однако. Но все же я теперь готов к покорению этого самого Дикого Запада. Если уж меня сюда вот таким необычным способом закинуло, то буду действовать как и все попаданцы. То есть покорять этот мир. Мхахахать фукхекхе. Блин, злодейский смех еще порепетировать надо. Глава 3. Неожиданная встреча. Так, теперь бы еще определиться, а куда мне, собственно говоря, ехать-то? Где я, вообще, нахожусь-то? К сожалению, из памяти прежнего владельца этого тела я мало сведений по здешней географии почерпнул. Он местности вокруг совсем не знал, и ориентировался на ней плохо. Ну, а чего вы хотите-то от типичного горожанина? Я-то хоть в этом плане более подкованный. Я ведь и в армии этому учился, а потом еще и на охоту в Техасе ездил. В общем, где север и юг, я могу даже без компаса определить, что сейчас уже и сделал. Вот только никакой карты у меня сейчас при себе не было, и я не представлял себе, а где тут находятся хоть какие-то населенные пункты. И желательно, чтобы это были не поселения индейцев, а то ведь они сейчас в 1856 году здесь ни разу не мирные аборигены, и белых людей ненавидят, и убивают их при каждом удобном случае. Впрочем, белые поселенцы тоже в долгу не остаются и без колебаний сгоняют с земли краснокожих варваров и стреляют в них. Тут между белыми и краснокожими идет настоящая война, которая ни на миг не прекращается. Конечно, и белые люди тоже бывают очень опасны для таких же белых поселенцев. Здесь на Диком Западе хватает сейчас всякого отребья. Бандитов, убийц, конокрадов и контрабандистов. С ними мне тоже лучше не встречаться на дороге. Эти могут меня просто пристрелить ради моих вещей и коня. Вот с такими невеселыми мыслями я и решаю двигать на юг. Почему туда? А там всегда теплее. И вообще, тропа между высоких холмов, поросших лесом, на которой я и очнулся в этом мире, идет как раз на юг. А по воспоминаниям Вани, он приехал по ней с севера. Значит, там он уже побывал. Но никаких поселений людей в тех местах не нашел. А вот на юге он еще не был. Поэтому мой путь лежит по этой тропе на юг. И еще это единственная нормальная дорога, по которой пройдет всадник на лошади. Лезть на эти лесистые холмы я не горю желанием. Там мой конь точно себе ноги переломает. Первые 2 часа моего путешествия в этом новом мире прошли на редкость спокойно. Я даже успел расслабиться. От дикого запада я чего-то более драйвового ожидал на подсознательном уровне. Поэтому особо коня своего не подгонял и старался первое время держать руки на оружии. Но пока на меня никто нападать не спешил. Ни люди, ни дикие звери. Кстати, зверушек и птичек вокруг меня хватало. Даже если учесть, что многие из них разбегались или прятались, заслышав перестук копыт моего черныша, я все равно видел несколько раз оленей и куропаток. А потом мой живот басовито так забурчал, намекая мне, что пора бы уже что-нибудь подстрелить себе на обед. Ведь прежний то хозяин моего нового тела именно за этим поперся в дикую природу. Хотел свежей дичи настрелять, да заблудился в этих лесистых холмах. Значит, и мне не мешает поохотиться немного. Поэтому я вытащил из чехла свой дробовик и зарядил его патронами с дробью. Буду птичек стрелять, крупную дичь пока убивать не буду. Вот куда мне здесь посреди этих диких мест оленя девать, я же с собой смогу только немного мяса прихватить, а всю остальную оленью тушу придется бросить. А я пока еще не совсем оскотинился, чтобы убивать крупное животное, и затем его бросать на поживу каким-нибудь стервятником или койотом. Охотничья удача улыбнулась мне буквально за следующим поворотом тропы, когда я внезапно выехал к небольшому и быстрому ручью, возле которого паслись несколько диких индеек. Эти птицы до самого последнего момента не слышали топот копыт моего коня. Видимо, из-за шума бегущей воды в ручье, и ветер очень удачно дул не в их сторону. Поэтому я смог появиться перед ними неожиданно, чем и не преминул воспользоваться, выстрелив из дробовика, прямо не слезая с коня по пасущимся у воды индейкам. Правда, при этом я опасался, что черныш испугается выстрелов и взбрыкнет. Я то помнил, что это из-за этого коня его прежний хозяин трагически погиб, когда черныш испугался змей. Но, к счастью, выстрелов он совершенно не боялся. Видимо, ковбой, что продал черныша Ване Снегову, хорошо его выдрессировал и приучил не бояться стрельбы. Поэтому на мой выстрел из дробовика этот черный жеребец лишь фыркнул и дернул ушами. Но вставать в страхе на дыбы он даже и не думал. И мой выстрел пришелся прямо в цель. Одну самочку индейки я все же подстрелил с первого выстрела. А по остальным стрелять не стал, когда они в панике улетали прочь. А зачем? Я не жадный идиот. И сейчас убил птичку, чтобы только покушать. Зачем же мне стрелять в других индейок? Мне и одной за глаза хватит. В этой же птице 8 кг веса будет, не меньше. А холодильника у меня нет. Поэтому больше мяса мне добывать сейчас ни к чему. Спрыгнув с коня, я оглянулся по сторонам, а затем направился, чтобы подобрать свою добычу. А что неплохое тут место для пикника. Рядом бежит прозрачный ручей. В нем я могу набрать воды, помыть руки и выпотрошить подстреленную птицу. И голову, наконец-то, помою, а то ведь она у меня все еще в засохшей крови, да и рубаху надо от крови застирать, на нее тоже натекло, мыло-то у меня имеется, а рубашку в ручье замочу, а потом и простирну. Хорошо, что сейчас тепло, ведь сейчас, вроде бы, начало июня или конец мая 1856 года на дворе. Прежний Ваня Снегов в датах немного запутался, поэтому точное число из его воспоминаний я достать не смог. Ну, хорошо, что хоть год с месяцем узнал, и на том спасибо. Кстати, я все это время пытался докричаться до прежнего хозяина этого тела, глухо как в танке. Никто мне не ответил. Этот Ваня Снегов родом из Российской империи исчез, оставив мне лишь свои обрывочные воспоминания. И в этой голове я теперь единственный хозяин. Никакого раздвоения личности попаданца не произошло. Сейчас это на 100% мое тело, и точка. Решив остановиться здесь у ручья, я снял седло с потником и седельные сумки с коня, оставив его пастись рядом со мной, привязав на всякий случай, чтобы он не убежал и не оставил меня здесь одного, и не забыв его напоить перед этим. Потом стал потрошить и ощипывать подстреленную индейку, омывая руки в ручье. Затем тушку птицы я тоже хорошенько промыл от грязи и крови, после чего собрал сухой хворост, которого тут хватало, и разжег костер, подвесив над ним на рогатульках котелок с водой из ручья. Когда вода закипела, то залил ее в кружку с перетертыми зернами кофе и сахаром. Да, я люблю пить черный кофе без всяких сливок или молока, но чтобы обязательно с сахаром. Затем я кинул несколько кусков мяса индейки в котелок, насыпал туда еще крупы, добавил специи дикого лука, который нашел здесь неподалеку, и уже полный котелок подвесил вариться на костре. Еще я планировал обмазать глиной посоленную и поперченную тушку индейки, а затем уже запечь ее, закопав в горячих углях от костра. Когда суп в котелке начал закипать, то черныш, пасшийся рядом, внезапно встрепенулся и заржал. Я уже раньше имел дело с лошадьми, поэтому прекрасно знал, что означает такое вот поведение. Мой конь только что почуял каких-то лошадей и заржал, чтобы привлечь их внимание. А где лошади, там и люди. Встреча с которыми в этой глуши может закончиться для меня очень печально, если я, конечно, буду хлопать ушами и не приготовлюсь к встрече с ними. Быстро подхватываю дробовик и заряжаю его картечью, выбрасывая на землю дробовые патроны, которые там раньше были заряжены. А ремень с кобурой моего кольта я так и не снимал с себя все это время. Вот теперь я был готов к встрече. Незнакомцы появились с юга. Они тоже, получается, ехали мне навстречу по этой же тропе. Всадников всего было шестеро, то есть шесть человек сидели в седлах своих лошадей, а вот уже за ними шли еще четыре лошади, которые везли очень странный и тревожный груз. Сначала то я подумал, что это вьючные лошади тащат какие-то странные длинные тюки, но потом понял, что на тех четырех лошадках сейчас передвигались люди, перекинутые поперек сидел, и руки с ногами у тех людей были крепко связаны, а сами эти бедолаги также были привязаны к седлам, чтобы не выпали с лошадей при скачке. И эта картина мне сразу же очень сильно не понравилась, заставив посильнее сжать в руках свою двустволку. Те шесть всадников, что ехали впереди, выглядели очень подозрительно. Да, на их рожи стоило только один раз взглянуть, чтобы понять, что перед тобой самые настоящие вооруженные головорезы, а не какие-то добропорядочные поселенцы. Это, конечно, не индейцы, но тоже очень тревожные товарищи, и мне с ними лучше не общаться. А последние мои сомнения в намерениях этих мутных типов развеялись, когда они подъехали поближе. «Смотри, Бобби, тут еще один аболиционист нам попался на дороге», — проорал с каким-то злым хохотом вдруг один из головорезов с длинными висячими усами рыжего цвета, направляя на меня свою винтовку с длинным восьмигранным стволом. «Этого тоже вяжем? Повезло нам. Мы еще одного любителя негров к Пейту привезем». После этих слов мне все стало предельно ясно. Эти люди сейчас будут меня вязать и грабить. У них всех это желание буквально на лицах было написано. И время разговоров прошло. Теперь надо было действовать. Если я хочу, конечно, выбраться из этой переделки живым. Эти люди являются убийцами и головорезами, которые занимаются сейчас противозаконной деятельностью. А значит, и меня просто убьют, не задумавшись. Видимо, они меня с кем-то перепутали, или им просто мои вещи понравились, и они решили раскулачить богатенького лоха, который, конечно же, сейчас сдастся и все им отдаст, испуганно виляя хвостиком. Их же шестеро, а я один. Потом они надо мной хорошо так поглумятся, после чего могут и убить. Возможно, не сразу, а вместе с теми вон связанными бедолагами, которых эти бандиты куда-то везут. Все это я увидел в предвкушающих взглядах моих противников, которые очень уверенно переходили в категорию врагов. Вот только я не хочу быть жертвой. Хрен вам по всей морде, господа грабители. Жертва внезапно показала зубы. Понеслась. Резко вскидываю дробовик и стреляю по тому самому длинноусому крикуну. Картечь, разлетаясь конусом, на такой близкой дистанции задела еще одного бандита, ехавшего рядом с говорливым усачем. Второй заряд картечи я отправил в третьего всадника, который уже выворачивал руку, вооруженную револьвером в мою сторону. Ишь быстрый какой, но моя картечь быстрее. Этот выстрел, кстати, тоже задел еще двоих врагов, и не только людей. Там и их лошадям тоже прилетело. Картечь же не разбирает, в кого попадать. Она не очень точная, зато имеет большую площадь поражения. И сейчас резко поплохело всем, кто оказался на ее пути. Но я любоваться не стал на эффект от своих выстрелов, а отбросил пустой дробовик в сторону и выхватил свой морской кольт образца 1851 года, одновременно с этим смещаясь влево под прикрытием порохового дымного облака, которое возникло передо мной в результате выстрелов из моего ружья. Не зря же этот черный порох называют дымным. Да, он очень сильно дымит при выстреле, создавая плотную и дымную завесу перед стрелком. Поэтому я и ушел влево, чтобы самому видеть цели, по которым мне надо стрелять. А вот мои противники протупили и начали палить по тому месту, где я до этого находился. Видимо, не ожидали они такой прыти от одинокого путника, к который внезапно напал на шестерых головорезов, увешанных оружием, и они при этом своей суматошной стрельбой создали перед собой тоже облака плотного порохового дыма, и совершенно потеряли меня из вида, а вот я их прекрасно вижу, и начинаю посылать по их силуэтам пулю за пулей из своего револьвера. Я уже говорил, что умею очень неплохо стрелять из револьверов. Набил на этом руку, репетируя стрелковые фокусы. Да, и в живых людей мне тоже когда-то стрелять уже приходилось. И убивать тоже. И нет, я этим совсем не горжусь. Я просто это уже делал раньше. Поэтому сейчас не чувствовал никаких волнений или сомнений по этому поводу. Тут или я их убью, или они меня пристрелят. Все честно и быстро. Когда я расстрелял последний патрон в своем кольте, то пятеро моих противников лежали на земле, а шестой, получив пулю в правое плечо, в панике скакал прочь отсюда. Зараза, я в него тоже попал, но не убил, и этот гад пупырчатый смог удрать от меня, пока я лихорадочно перезаряжал револьвер, а этот процесс занимает много времени. Это вам не современный пистолет, где одним движением ты выбрасываешь пустую обойму из рукоятки оружия, а другим движением вставляешь туда заряженную патронами обойму. У профессионалов на это секунда уходит, а тут надо сначала вытолкнуть при помощи специального шампала экстрактора стреляные гильзы из барабана, которые там застряли. Потом необходимо вставить новые патроны в гнезда барабана кольта по одной штуке, взвести курок, и только после этого уже можно продолжать стрельбу. Хорошо, что мой единственный оставшийся враг уронил свой револьвер и просто ускакал прочь. В общем, пока я перезарядился, то его и след простыл. Ушел, собака серая переодетая. Глава 4. Новые знакомые. Когда дым рассеялся, я с уже заряженным револьвером осторожно двинулся в сторону упавших противников, проверяя их состояние и отбирая у них оружие. Просто не хотелось мне получить потом пулю от какого-нибудь недобитка. Когда я отвернусь, я такое ведь на войне раньше видел, как погибали хорошие, но беспечные люди, не проверившие подстреленного ими противника. Я вот не беспечный, поэтому все негодяи были мною обысканы и лишены оружия. При этом трое из них к этому моменту уже были мертвы, а вот двое еще пока дышали. Правда, один из раненых врагов уже доживал свои последние мгновения. С простреленными легкими люди долго не живут, если им, конечно, вовремя первую медицинскую помощь не оказать. Я такого делать не собирался. Эти неприятные товарищи хотели меня ограбить и, возможно, потом убить. Поэтому я лишь равнодушно обыскал умирающего бандита, который сейчас давился кровью из своих простреленных легких. Второй пока еще живой враг был ранен картечью в правую руку, голову и грудь. Но к моему удивлению он умирать пока не собирался, а лишь громко стонал от боли, хотя и крови при этом он потерял очень много. Кстати, это как раз и был тот крикливый бандит с длинными висячими усами рыжей масти. Его оружие меня особо заинтересовало. Я поднял с земли винтовку системы Шарпа с длинным восьмигранным стволом, солидный агрегат, 52-й калибр, это 13,2 мм диаметр пули. Если такая дура в вас влетит, то вам мало не покажется. Вот только эта однозарядная винтовка хоть и заряжалась с казенной части, а не с дула, но использовала для выстрела не нормальные унитарные, а эрзац-патроны, где к бумажной гильзе с дымным черным порохом приклеивалась конусообразная пуля. Правда, такой патрончик не имел капсюля. Его вставляли в патронник, который открывался поворотом рычага возле курка. Такие вот рычажные скобы появятся в скором времени на знаменитых карабинах Винчестер. Правда, пока здесь в 1856 году это легендарное для Дикого Запада оружие еще не изобрели, и вместо понтовых и многозарядных винчестеров мы пока имеем вот такую однозарядную винтовочку Шарп, тоже с рычажным затвором, и процесс заряжания в ней происходит следующим образом. При помощи рычага на спусковой скобе вы открываете затвор в казенной части винтовки, вкладываете бумажный эрзац-патрон в патронник пули в ствол, потом тем же рычагом закрываете затвор. При этом там специальное лезвие отрезает донце бумажного патрона, открывая доступ к черному пороху внутри него. Затем надо надеть медный колпачок капсюля на брандтрубку, взвести курок большим пальцем, после чего уже можно производить выстрел. Между прочим, сейчас такие вот винтовки системы Шарпа считаются одними из самых дальнобойных и точных на Диком Западе. Прицельная дальность стрельбы у винтовки Шарпа составляет 900 метров. Конечно, редкие стрелки сейчас на такой дистанции попадут в цель, но тем не менее, это очень хорошее оружие по нынешним временам. Однозначно, беру. Мне такая вот длинная рука пригодится. Тем более, что с такой винтовкой я тоже раньше имел дело еще в прошлой жизни. Техасцы же в 21 веке обожают оружие эпохи Дикого Запада. Поэтому мне там пришлось много пострелять из различных образчиков таких вот старинных стволов. Поэтому с этой винтовкой Шарпа я обращался довольно уверенно. Кроме оружия и патронов я забрал у павших бандитов еще и все ценные вещи с деньгами. При этом мне достались 3 серебряных портсигара, 2 серебряных нательных католических креста, карманные часы в посеребренном корпусе и 78 долларов наличкой. Кстати, если монеты сейчас в 1856 году в САЗШ делают довольно приличные, красивые и ровные из золота, серебра и меди, то вот банкноты меня как-то сильно не впечатлили своим внешним видом. Какие-то здесь сейчас бумажные доллары убогие получились, слишком серые и на довольно паршивой бумаге. Это вам не баксы, которые мы все знаем в будущем. Тут в середине 19 века такие вот невзрачные банкноты ходят. Интересно, а подделок то среди них много при этом имеется? Я же только в современных баксах могу еще отличить подделку от оригинала. А тут вон, вообще, никакой нормальной защиты от подделок бумажных долларов нет. Даже бумага в них не самого лучшего качества используется. Фигня какая-то, а не деньги. Впрочем, какая страна, такие и деньги. Ведь сейчас еще США не стали мировым гегемоном. В 1856 году это довольно убогая страна, которая только начинает развиваться, и ей до статуса великой мировой державы еще очень долго идти. Сейчас же здесь только восточное побережье еще можно назвать довольно цивилизованным. Там есть крупные города, где хоть и со скрипом, но работают законы, и люди живут в относительном спокойствии и достатке. А вот центральная и западная часть САСШ пока еще составляет из себя дикие территории, где не так уж и много поселений белых людей имеется, и все они являются не сильно большими. Да, и законы там не очень хорошо действуют. Кроме этого, большая часть той обширной территории заселена враждебными индейцами или дикими зверями. Ведь заселение Дикого Запада белыми поселенцами началось относительно недавно. Пока я обыскивал бандитов, то рыжеусый тип затих, потеряв сознание. Вот и ладушки. А то он меня своими стонами нервировал. Второй же бандит с раной в легком к этому моменту уже благополучно помер. И тут голос подал один из пленников моих противников. Ох, ты черт, я то про этих 4 бедолаг и забыл совсем. Удивительно, но лошади, к которым эти люди были привязаны, почему-то не удрали, когда мы начали стрелять. Может потому, что все они были между собой соединены длинной веревкой, которая в свою очередь была привязана к седлу одного из бандитов, чью лошадь я вместе с хозяином и пристрелил, попав по ним картечью из своего дробовика еще в самом начале перестрелки. Поэтому с таким якорем те 4 лошади и не смогли отсюда ускакать. Кстати, из 5 лошадей павших бандитов 3 умудрились как-то выжить в перестрелке, а вот 2 я все же подстрелил картечью. И не скажу, что я сделал это намеренно. Нет, я же не в лошадей стрелял из дробовика, а в их хозяев. Но от той картечи пострадали еще и коняшки. Жалко, лошади мне нравятся. Не хотел я их убивать. Вот честное слово, они же мне ничего плохого не сделали. И те убитые кони совсем не виноваты, что их хозяева решили на меня наехать, а получили жесткий свинцовый ответ. Парень, который ко мне обратился сейчас, вися перекинутым через седло одной из лошадей, слабым голосом попросил освободить его и его друзей. Но я сразу не стал кидаться выполнять его просьбу, а начал задавать вопросы. И постепенно в моей голове сложилась картина того, а что здесь собственно происходит, и почему те 6 типов везли связанными этих 4 людей. Оказывается, здесь в Канзасе уже 2 года кипят нешуточные страсти. Если точнее, то эта территория была сформирована как штат только в 1854 году, когда был принят закон о Канзасе и Небраске, который призывал граждан Канзаса решить вопрос с тем, каким будет их штат в составе САСШ. Присоединится ли Канзас к союзу штатов как рабовладельческий или свободный от рабства штат? И тут здешнее общество раскололось на 2 лагеря. Аболиционисты, боровшиеся против рабства, хотели видеть Канзас свободным штатом. А вот сторонники рабства наоборот мечтали о том, что тут будут царить порядки рабовладельческого юга. И у тех и у других нашлись сторонники в иных штатах. В малонаселенный до этого момента Канзас ринулись как борцы против рабства, так и сторонники рабовладения. И если первые ехали в основном с севера, то вторые прибывали из рабовладельческого штата Миссури, и все они были вооружены и готовы отстаивать свои взгляды путем насилия. Значит, сейчас в Канзасе шла необъявленная война между аболиционистами, ратовавшими за свободу и равенство, и прорабовладельческими пограничными хулиганами из Миссури. Конфликт, который сначала был политическим, теперь уже перерос в бандитское насилие и настоящую партизанскую войну. Оказывается, что в Канзасе уже 2 года шла гражданская война на уровне штата, которая вскоре будет воспроизведена и в масштабах всей страны. Удивительная информация. Я ведь про эту прелюдию к большой гражданской войне в США даже и не слышал раньше. Нет, в том же Техасе про войну севера и юга мне приходилось слышать и читать довольно часто. Там, вообще, все на той гражданской войне помешаны. Но вот про то, что весь этот замес с борьбой против рабства случился гораздо раньше и в отдельном штате Канзас, этого я не слышал ни разу. И еще обстановка здесь была очень запутанной. Противоборствующие стороны имели 2 столицы. В Лекамптоне засели рабовладельцы, а в Лоуренсе всем рулили борцы против рабства. У них даже 2 конституции имелось. Охренеть, куда я попал? Вот тебе и тихий дикий запад. Тут же настоящая война кипит. Почему-то во всех тех вестернах в будущем, что здесь пока еще не сняли, ни разу не поднималась вот эта тема о гражданской войне в Канзасе. Странно это. Кстати, недавно 21 мая 1856 года пограничные хулиганы из Миссури вторглись в столицу аболиционистов город Лоуренс, хорошо его пограбили и разрушили. А я, наконец-то, определился с точной датой своего попадания в этот мир. Парень, которого звали Джейсоном Брауном, сообщил, что сегодня было 1 июня 1856 года. Я, между прочим, его уже освободил от пут, узнав, что Джейсона, его брата Джона и еще 2 их друзей сегодня утром захватили в плен те самые 6 типов, оказавшихся пограничными хулиганами из отряда Генри Клеопейта. А сам Джейсон и его товарищи были аболиционистами соответственно. И по его словам их схватили люди Пейта, когда они были по делам в Пальмире. Это небольшой городок в 3 часах пути отсюда. И те 6 сторонников рабства как раз везли 4 борцов за права негров в свой лагерь, когда на их пути встретился я. И пограничные хулиганы из Миссури захотели к своим пленникам еще и меня присоединить до кучи. Но у меня на этот счет было иное мнение. И в результате 5 рабовладельцев остались лежать на камнях, а 1 из них удрал отсюда с пулей в плече. Кстати, спасенных мною людей звали Джейсон Браун, его младший брат Джон Браун, Гарри Хортон и Винсент Фольгар. Я же представился на американский манер Джоном Сноу. А что тут такого? Иван по-английски, это Джон. Ну, а Сноу, это снег. Вот и выходит, что я самый настоящий Джон Сноу. Прямо как персонаж из киносаги «Игра престолов». Только я совсем на него сейчас не похож. Я то высокий и зеленоглазый блондин с довольно мужественным лицом с пышными закрученными усами, бакенбардами и спортивной фигурой. Хорошо, что меня провидение не забросило в какого-нибудь низенького, плешивого и толстого человечка. Мне это новое тело нравится. Впрочем, прежний я тоже не был толстяком и коротышкой. За свое спасение все 4 людей были мне искренне благодарны. Ведь их там в плену у головорезов Генри Пейта ничего хорошего не ждало. Скорее всего, их бы просто потом казнили путем повешения за шею. Сейчас среди белых поселенцев на Диком Западе такая казнь очень популярна. Тут постоянно кого-то вешают. Бандитов, скотокрадов, беглых негров, индейцев или просто каких-нибудь неудачников, подвернувшихся под горячую руку сторонникам суда Линча. В общем, я все правильно сделал, когда стал стрелять по тем 6 всадникам. Они бы меня точно в покое не оставили. Уф, у меня прямо гора с плеч свалилась. А то я ведь тогда действовал на одних рефлексах, не подумав о последствиях. Вдруг те 6 подозрительных типов были на самом деле добропорядочными представителями закона, а эти 4 бедолаг являлись злобными преступниками. Но нет, оказывается, что я своей меткой стрельбой спас жизни 4 хорошим парням, постреляв нафиг белокожих нацистов. Вот признаюсь вам честно, негров я тоже не особо люблю. Я насмотрелся на их наглое и агрессивное поведение еще там в 21 веке. Поэтому любителям негров меня назвать нельзя. Кстати, их в будущем в Техасе как-то маловато живет. Не любит негров и мексиканцев в этом штате. Ой, не любит. И поэтому они там себя ведут довольно смирно. Все же инстинкт самосохранения у этих цветных ребятишек есть. И они прекрасно понимают, что если ты начнешь качать права и вести себя агрессивно в Техасе, то очень быстро словишь пулю от какого-нибудь белого гражданина. Там же почти у всех белых имеется оружие на руках, поэтому негры и прочие латиносы в Техасе еще довольно тихие живут. Но это не делает их более симпатичными для меня. Я их там предпочитал просто не замечать. Однако это не делало меня сторонником рабовладельцев. Я таких людей на генетическом уровне не перевариваю. Для меня все эти белые расисты, ратующие за то, что они должны владеть людьми с другим цветом кожи, как скотом. Они у меня на одной доске с разными нацистами и фашистами стоят. Эти моральные уроды никогда мной не воспринимались как нормальные и цивилизованные люди. Давить таких гнид надо. И точка. И сегодня я пятерых таких тварей в человеческом обличье приземлил. И горжусь этим. Мне с теми рабовладельцами точно не по пути. И из двух сторон этого гражданского конфликта мне больше импонируют аболиционисты, которые борются против рабства. Хотя я сильно в эти разборки тоже не горю желанием влезать. Тут же легко можно пулю словить, не получив за это ни цента. Ох, да, да, вот такой я меркантильный тип. В отличие от типичных попаданцев, я считаю, что рисковать своей жизнью надо только за солидное вознаграждение, а не за бесплатно. И уж не, прости Господи, за такую дурную идею, как это делает тот же Джейсон с братом и товарищами. Вот глупые какие-то у местных фермеров разборки возникли. Не стоят негры того, чтобы ради них убивать людей. Не стоят. По мне бы все эти борцы за права негров или сторонники рабства не маялись ерундой и не конфликтовали. Негры все равно этих жертв не оценят, а еще и будут в будущем заставлять всех белых каяться и вставать на колени. Тьфу. Для меня Джейсон и компания – это просто безобидные дураки, которые сцепились с такими же идиотами ради каких-то прав негров. Хрень какая-то, а не повод для междоусобной войны. Лучше бы они тогда уж права индейцев защищали. А то ведь все эти борцуны за свободу негров в упор не замечают геноцида индейского народа, который здесь и сейчас происходит. Поэтому борьба за права негров мне чужда и смешна.